Глава третья. Весь называлось смешно — «Жабче поле». Когда впервые услышали это название от беглецов, тамошних жителей, на которых наткнулись в лесу, то поначалу не удержались от смеха. Но вестникам было не до веселья. Им пришлось убегать из дому, едва ни в чем были. Их весь стояла на реке Жижале, притоке Угры. Кто-то у них издали заметил конницу на льду. Одеться и схватить детей успели, но скотину пришлось бросить, и при разговоре об этом бабы принялись причитать. К счастью, преследовать их враги не стали, удовольствовавшись захватом веси и всех припасов. Но беглецам предстояло провести ночь в зимнем лесу с семьями и детьми. Места эти населены были слабо, и ни до какого иного жилья до темноты они добраться уже не смогли бы. «Вьюн и Голец, научите вестников, как в лесу ночевать», — велел медведь, выбрав взглядом двоих велькаев. «А то померзнут все. Топоры у вас есть? А укрываться чем? Ну, хоть яму в снегу вырыйте. Останетесь с нами, а остальные со мной». Медведь был далеко не отрок и в лесу жил дольше, чем большая часть велькаев. Его нынешних младших побратимов прожила на белом свете. Почти все велькаи, проведя в лесу 4-5 зим, возвращаются по домам и женятся, но часть остается в лесу навсегда. Неизвестно почему, и спрашивать об этом нельзя, не водится. «Наверное, их зовет сам лес», — думал Кожан. «Выбирает, чтобы они вечно жили здесь, учили новых велькаев и служили ему, лесу». Медведь был еще не стар, в бороде только у самых висков появилось немного седины, и весь он с его малоподвижным обветренным лицом был как из прочного дерева вырезан. Чувствовалась в нем какая-то недоговоренность, тайная отстраненность, будто часть его души находится не здесь, а на темном свете, и краем глаза он все время приглядывает за ней. Но так и должно быть. Глава лесного братства — он связывал велькаев с истинными хозяевами мира, в котором они жили. В лесу медведь был все равно, что князь в белом свете, и для власти его имелись основания, которых не увидишь простым глазом. Не только то, что он здесь старше и опытнее всех, сильнее всех и лучше владеет любым оружием, немногословен, уверен и решителен. Самый лучший лесной отец и наставник для отроков, покинувших на несколько лет свои роды, славянские, галяцкие и варяжские. На это время все они были братьями, и даже имена им давались новые, лесные. Домашнее имя оставалось дома. В знак своего особого положения вожак носил кожух из медвежьей шкуры шерстью наружу. Все велькаи одевались в кожухи из шкур волосом наружу, чтобы их с первого взгляда можно было отличить от обычных домашних людей, те носят мехом внутрь. Но обычай запрещал велькаю поднимать руку на того зверя, чье имя он носил. Услышав об этом, каждый новый велькай неизбежно задавался вопросом, а почему медведь, сам их вожак и хранитель обычаев, носит шкуру медведя своего тезки? Тайны тут не было, и эту повесть Кожан слышал от самого медведя. «Тот год засушливым выдался, голодным», — рассказывал медведь вновь пришедшим велькаем. «Видно, медведям было трудно жирно гулять. Уж первые заморозки ударили, когда двое наших пошли хворосту набрать. Одного тот медведь и загрыз. Совсем малец был, первую зиму в стае. Другой увидал и домой кинулся. Они ведь совсем рядом с логовом ходили. Кто там был, похватали, что под руку попалось, и выручать побежали. Но куда там? Паренек мертвый лежал, пол лица вырвано, а косолапый услышал людей и сбежал. Я в тот день бобровые ловушки проверять ходил, только к ночи вернулся. Забрали мои переярки тела, да и решили сами по следу идти, чтоб того медведя, значит, извести». Медведь вздохнул, покачал головой. «Взяли собак и пошли. Всемером пошли, да вшестером вернулись. Медведь, слышь, недалеко ушел. Петлю по ручью заложил и улегся в елках возле своей же тропы. Чибис последним шел. Его косолапый заломал да так ловко, что никто ничего не заметил. И собаки не учуяли. Может, ветер в другую сторону дул или еще что. А когда спохватились, уже далеко ушли. Стали искать. Не нашли ничего, а в лесу смеркаться стало. Тут парней страх взял, и повернули они домой. На мне зарок медведей не убивать. Но здесь случай особый. Ежели сосед людей харчить начал, так он уже не медведь, а чудовище. Раз повадился, будет ходить, пока всю стаю не вынесет. Ну, а я того позволить ему не могу. Здесь мой лес, я здесь самый большой медведь. Утром собрался я сам. Взял только Росомаху. Он в то лето самым старшим и толковым был, до 4 лаек. Снарядились и пошли от той поляны, где косолапый мальца заел. Росомаха с собачками впереди, а я следом. Шли-шли, потом место отыскали, где Чибис погиб. Собаки шапку в траве учуяли. Медведь ему сразу шею свернул, а потом тащил 200 шагов. Всю ночь он на теле пролежал, отжирался, а перед рассветом ушел. Прикрыли мы ветками то, что от Чибиса осталось, и следом двинули. На этом месте Кожан отметил про себя, что среди 30 велькаев нет никого по имени Чибис. Видно, после того случая медведь счел это имя несчастливым и перестал его давать. А к тому же оно напоминало ему о самом неприятном случае в жизни, вынужденном нарушении зарока. Поднять руку на медведя для него было все равно, что обычному человеку, на родного брата, но его долг перед стаей был сильнее зарока. «А медведь кружить начал, будто знал, что за ним идут», — продолжал медведь. «А может, и вправду знал. Коли ручей ему попадался, так по нему ушел, вверх или вниз. Коли дерево упавшее или буреломник, то по стволам, по деревьям, а потом еще и скидку делал, как заяц, сажени на 2. Много раз собаки след теряли. Хитрил встречник, следы путал. Вот выходим мы к холму, а след шел-шел, да и пропал, словно медведь оттуда на крыльях улетел. Стали мы кружить, искать. Собаки скулят, тоже ничего понять не могут. Тут, гляжу, мне Росомаха знаки подает. На склон показывает и руками, но словно копает. Я пригляделся, вижу, на склоне 2 сосны упавшие, а под ними яма и земля с листвой пополам свежая набросана. Это, видно, косолапый берлогу решил почистить. А под стволами, ну, словно бы шерсть шевелится. Спустили собак, но они, ясное дело, в берлогу не полезли. И самим туда соваться не дело. Попробовал я стрелой косолапого достать. Да куда там, сидит, будто в крепости. Тогда велел я Росомахе факел сделать, а сам с рогатиной встал в шагах в 20 от берлоги. Росомаха привязал к палке травы сухой пук, бересты, веток. Помочился на пук, как водится, с одного боку, запалил с другого. Подошел поближе, да и закинул это все в берлогу. Этакой вони, чтобы и мочой, и горелым несло, ни один медведь не выдержит. Хочет, не хочет, а придется выходить. Швырнул Росомаха ему подарочек, а сам мне за спину кинулся. Он за меня, а медведь на меня. Взревел да выпрыгнул, я и глазом моргнуть не успел, как он уж тут как тут. Принял я его хорошо. Рожном под правое плечо. Да он левой лапой махнул, рогатину у меня из рук и вышибло. Ладонь так отбил, что потом седмицу болела. Хорошо я в бок успел отскочить, да собачки подсобили. Повисли у зверя на боках. Тут я у Росомахи копье выхватил и ткнул медведю под пах. Тогда только его и завалили. Потом, помню, сижу, отдышаться не могу. А собачки зверя уже мертвого треплют. И 2 деревца из него торчат. Деревцо — древко копья. Уже когда шкуру сняли и тушу разделывали, оказалось, что рогатина моя до сердца достала и пополам его перерезала. А зверь еще драться лез. Вот какой это был медведь. Молодые велькаи слушали, слишком хорошо представляя себя на месте тех неудалых отроков, что пошли медведю на обед. а медведь-вожак вырастал в их глазах, будто сыр матер дуб, за барона белого света от чудищ из мрака. Случилось это лет 5-6 назад. Никто из нынешних велькаев того дела не застал, но когда в стаю пришли волк, рысь и кабан, нынешние старшие, все здешние еще хорошо его помнили и много об этом толковали. Все велькаи, старшие и младшие, были преданы медведю, как отцу, соперничали за его внимание и одобрение. Но кажан приглядывался к медведю с особым тайным любопытством. Судьба дала ему случай поучиться тому, что всем прочим и не нужно. Бывало, что по зимам велькаи ходили в чужие земли, сбивались вместе несколько стай, так что собиралось до сотни человек, и брали хорошую добычу у вятичей или чуди, жито, скот, полотно. Оставшиеся дома родичи велькаям ничего не дают, и без этих набегов они бы ели одну дичь до коренья, а одевались в шкуры. Ни одна рубаха несколько лет не продержится. Кажан жил в лесу третью зиму и успел побывать в одном таком набеге, как раз на притоках Оки у вятичей. Отроки вятичей также ходили в набеги на эту сторону, и медведь рассказывал, как в былые годы их ватаги сходились в порубежных лесах и бились между собой, так что едва половина возвращалась живыми. Но в эту зиму случилось что-то небывалое. С востока на запад побежал народ, и угренские велькаи, в тех краях их называли бойниками, прислали гонца с известием, что на их земли напали какие-то всадники, собранные в большие отряды. Это могли быть только хазары. Ни у кого больше нет ни столько лошадей, ни привычки сражаться в седле. Сражаться им пока было особо не с кем, но разорять веси и городцы получалось хорошо. Отрядами по паре десятков человек они расходились по рекам и притокам, стремительно врывались в веси, грабили, поджигали, избивали жителей, не успевших уйти. Не то чтобы велькаев, как и бойников, что-то обязывало вмешиваться. Проживая в лесу, они были всем чужими, кроме самих себя, и не повиновались никому, ни князю, ни старцам. Но отроки уходят в лес, чтобы испытать себя, а лучшее испытание для мужчины, чем война, еще не придумали. У велькаев хранились старинные песни о далеких походах молодых дружин, откуда каждый привезет славу, богатство и жену. Это каким же слизняком надо быть, чтобы не пожелать себе такого же, раз уж боги дали случай. К тому же у хазар имелись кони. Много коней, десятки, сотни, даже несколько голов стали бы отличной добычей. А оружие, а доспех? В этих краях мало видели кольчуг и шлемов, и обладатели их, Улов конунг и его бояре, казались мужами божественной мощи. Кажан знал об этом больше других. На шлемы, кольчуги, мечи и лошадей в золоченой сбруе он нагляделся с рождения. С первых лет жизни мать рассказывала ему предания на древнем северном языке про такого же мальчика, как он сам, что родился у князя, и при рождении получил в подарок кольчугу, шлем, меч с золотом в рукояти, коня, пса, сокола и челядь. Он потомок северных князей и по отцу, и по матери тоже все это получил. Вместо коня пока дали седло и упряжь с серебряными накладками. Вместо пса такой же ошейник, а вместо сокола все нужное для ловчей птицы снаряжение. Эти сокровища хранились запертые в ларе, но раз в год мать давала ему на них посмотреть. Четверо его собственных челядинов, два отрока и две девки, на несколько лет его старше, трудились на отцовском дворе. Когда он вернется из леса и снова станет жить дома, все это перейдет в его владение, и ему позволят выбрать себе жеребенка, щенка и молодого сокола, чтобы растить и обучать их. Но пока он был просто кажан, водивший дружбу с кряквой и русаком, а имущество его составляли овчины кожух, две сорочки, так густо покрытые заплатами, что первоначального полотна стало почти не видно, лук собственного изготовления, нож и топор. До старшинства в стае, которая позволяет охотиться на волка и носить его шкуру, кажан пока не дорос. Сейчас он был рад, что медведь не оставил их троих с беженцами. Была охота возиться с ноющими бабами. «Так что, Отбивать будем это жабье поле». Русак незаметно подтолкнул его локтем. «Жабче, похоже на то. А ты забоялся?» Кожан тоже его подтолкнул. «Это тебе не грибы собирать». Он намекал на прошлое лето, когда русак обознался с грибами, и потом они трое суток маялись брюхом. «Ты забоялся». В это время к медведю подошли несколько мужчин из Веси, тоже сообразив, что велькаи собираются идти в жабче поле, стали проситься с ними. «Вас много», — говорил у них главный, которого звали, как выяснилось, Долгий или Долгенько, как к нему ласково обращались свои, и впрямь длинный и худой, но толковый мужик. «И оружие у вас, мы дорогу покажем, да и подсобим чем, луки да топоры у нас тоже есть». «Рогатина вон у меня, да ужили!» «Вожатые не нужны. Вы вон какой след оставили. Снег пропахали», — ответил им медведь. «Сидите лучше, сторожите своих баб». К мужикам, что смирно живут дома с бабами и исполняют все их прихоти, велькаи относились с немалой долей презрения. «Нам не больно-то охота с бабами и детишками на снегу ночевать», — возразил Долгенько. «Сами-то мы тем хазарам не супротивники. Наколи вы здесь, идемте разом ударим. Может, выбьем нечисть, поведем своих домой». «Ну, идемте, коли охота». Медведь, подумав, оценил помощь десятка взрослых крепких мужиков, неплохой поддержки для его удалого воинства, где самым старшим было лет 17-18, а младшим 12. «Вы и окрестности знаете, подскажете, что умное». Встреча с весняками произошла верст за 5 от жабча поля. По дороге до Веси русак и кряква давились от смеха, пытаясь понять, как называть его жителей. Жабопольцы? Жабчепольцы? Жаполяне? Все равно выходило смешно. Кожан одним ухом прислушивался к приятелям, а другим — к разговору медведя с Долгенько. Велькаи шли на лыжах, а мужики просто так, и все вместе продвигались небыстро. «Много тех нечистиков?» — спрашивал медведь. «Изрядно», — кивал Долгенько, вытаскивая ноги из снега, хоть здесь и прошла уже вся его весь, снег в лесу был глубок. «Десятка три видели, коли не все 4. Велькаев было не полных 30, так что в открытом поле хазары, сильные, хорошо вооруженные, опытные, да еще и конные, их бы, конечно, разбили. Но сейчас на стороне велькаев была ночь и внезапность, и медведь твердо рассчитывал на успех. Велькаи не ведают страха смерти, они и так живут на стороне темного света. «А исп у вас сколько?» «8 дворов. Да клети, да овины, да 3 бани у воды. 2 хлева есть, у прочих козы да свиньи в закуте. Ограда какая есть?» «Как-нибудь. У нас по зимам волки. Не вроде вас, а те, что на 4 ногах. Без ограды не только скотину и псов, а и детишек уволокут. Да что детишек? У меня зятя прошлой зимой едва не порвали прямо у избы. Ночью вышел дурень, он в клепцах живет». Пока добрались, совсем стемнело. Но зимой полной темноты не бывает. Ночь выдалась ясная, снег отражал свет звезд и месяца на новом перекрое. Новый перекрой — фаза луны, растущий полумесяц. Долгенько провел велькаев к бугру над Жижалой, откуда весь на Косогоре была хорошо видна. Не показываясь из леса, стали присматриваться. В ночи ясно виднелся огонь, горели 2 костра. Один, как определил Долгенько, у ворот, а второй на пустыре у загона, где летом оставляли на ночь скот. Было похоже, что теперь там стоят чужие лошади. «Псы там есть?» — спросил медведь. «Наши все с нами». Медведь оглянулся и легонько свистнул. Велькаи бросили болтать и прислушались. «Трое. Рысь, крот и карась. Ступайте ближе, осмотритесь, где кто и сколько. У них, видать, дозорные есть. У ворот будут, при лошадях могут быть. Во дворах смотрите сами. Вы», — он снова взглянул на Долгенько, «уж верно знаете, как вашу ограду одолеть помимо ворот». «Есть пара лазов», — подтвердил тот. «Жерди кое-где едва держатся. Я еще когда говорил позденьки починить, да разве его допросишься? А я сам не поспеваю везде. Руки-то 2. Пока трое ходили на разведку, остальные ждали. Благополучно вернувшись, те доложили. Ворота, понятное дело, закрыты, за ограду проникли через лаз. У ворот двое дозорных, еще двое в загоне при лошадях. Сторожат не сильно, едят и пьют у огня, по сторонам почти не смотрят. Лошадей много, около 30. В избах топятся печи, но людей снаружи не видно. Надо думать, налетчики разошлись по избам и устроились на ночь. Еще не спят, через оконца слышны голоса. Подобрались к одной избе ближе, послушали. Ни слова не разобрать, язык должно хазарский. Выслушав разведчиков, медведь стал держать совет со старшими. Кажан в число старших еще не входил, но уже мог стоять за спиной у лося и слушать, что говорят. «Дозорных стрелами снять, подпереть двери да поджечь», без долгих раздумий предложил волк, второй в стае после медведя. Волк уже года на 2-3 пересидел в лесу тот срок, когда возвращаются домой и женятся. Кажан думал, что он, как видно, хочет насовсем остаться с медведем. «Удалой!» — с беспокойством осадил его долгенько. «Избы-то наши погорят, не ихние. А нам где жить? Зима на дворе». «Избы жечь не будем», — согласился медведь. «А дозорных поснимать это непременно. Пойдем сейчас все к ограде. Ты возьми еще троих, кого хочешь», — велел он волку. «Пролезаете через лаз, снимаете сперва дозорных у ворот, потом у коней. Коней старайтесь не потревожить. Отворяете ворота, мы все заходим». «И убьем всех», — радостно закончил рысь. Рысь был худощавый парень, чуть выше среднего роста, длинная голова, как будто приплюснутая с боков, множество веснушек, темных, как вересковый мед, крупные белые зубы, которые он охотно обнажал в широкой ухмылке, и чуть косящие карие глаза придавали ему задорный вид. «Полону бы взять, хоть несколько человек», — шепнул Кажан сзади в ухо лося. «Расспросить, что за люди, откуда, кто ведет, куда идут, много ли их». «А верно!» — воскликнул лось. «Слышь, медведь, надо хоть двоих-троих живыми взять». «А если среди них знатный кто есть, так за него и выкуп дадут», — добавил Кажан, с детства немало слышавший о таких делах. «Как мы знатного найдем среди них?» — медведь посмотрел на Кажана. «Коли они хазары, то мы с ними и не сговоримся. Ты по-хазарски разумеешь?» «Нет, но вожак их в самой лучшей избе засядет, это я тебе верно скажу. А узнать его можно по одежде, по оружию». «Где у вас лучшая изба?» Медведь обернулся к Долгенько. «Моя, поди», — с досадой ответил тот, мысленно видя родной дом оскверненным. «Дед сушило строил. Она 100 лет стояла, а такого позору не видала, да еще бы 200 лет простояла. Покажешь твою избу. Ты, рысь, туда пойдешь, возьмешь 10. 8 дворов у вас, да?» «Не все избы заняты», — вставил Крот. «В 3 печи не топятся». «Значит, 5. Расходимся ватагами к каждой. Рысь, лось, волк, кабан, кречет. Я позади пойду, буду смотреть, кому подмога понадобится». «Мне не понадобится», — заверил рысь. «Волк, ступай». «Кажан, лебедь, выдра, за мной», — велел волк. «Срезни приготовьте». Он отобрал самых метких стрелков. От быстроты и точности стрельбы, а еще от умения хладнокровно, скрытно подобраться на нужное расстояние, зависел успех всего дела. Кажан сбросил на снег свой короб и прочее лишнее, оставив на плече лук в налуче, тул со стрелами и топор в деревянном чехле за поясом сзади. Срезней у него было 10, немалое богатство для лесной жизни. Не держа своей кузницы, велика, и если обнаруживался недостаток стрел, выменивали их у кузнецов на дичь или шкуры. Сами в селение не ходили, пользовались гонцами из числа бортников или зелейников, что живут в лесу. Потому как Велькай — волк, ему в жилье вступать нельзя. В душе Кожан был горд, что волк выбрал его, но не удивлен. С самых постригов он бегал среди отцовых хирдманов с деревянным мечом, а стрельбе начал обучаться с 6 лет. Постриги — древний обряд. Один из этапов взросления мальчика проводился или в 3 года, или в 5 лет. К приходу в стаю он был лучшим лучником не только среди одногодков, но и среди тех, кто постарше. Теперь ему предстояло применить свое умение для дела жизненно важного. Он пока не думал, что принесет им успех, но чутье прирожденного вождя говорило: настоящие слава и добыча, взрослые, не мальчишеские, уже на расстоянии протянутой руки. Знай, сумей схватить. «Мы чего, будем в избы ломиться?» — расспрашивали медведя по дороге, пока скрытно, вдоль опушки, не показываясь из тени, пробирались вниз по пригорку к Весе. «Они ж, небось, там заперлись». «Постучим», — хмыкнул рысь. «Они и отворят. Тук-тук, кто в избушке живет? Повернись к лесу задом». «Да не надо ни ломиться, ни стучать», — возражал умный крот. «Они ж там пьют, едят. Эй, дядя!» — он оглянулся на Долгенька. «Ваша скотина там осталась. Небось, под нож пошла?» «Не круши мне сердце», — вздохнул тот. 4 коровы, овец на каждом дворе по 2-3. Свиньи у меня ужили, у Легоши. А пиво или меда были?» «Было кое-что». «Ну вот, они все это уже себе в глотки запихали. Всем надо сходить отлить. Они всю ночь бегать будут по одному. Ну а как кто выйдет, тут уж мы и войдем». Крот был из старших, то есть доживал в лесу последнюю зиму. Ростом невелик, коренаст, с узкими темными глазами и жесткими темными волосами над низким лбом, он был вылитый крот. Светловолосый кожан с летучим, острозубым зверьком никакого сходства не имел. Но когда он появился в стае, это имя освободилось, вот медведь его и нарек. Ему даже понравилось. Он был не прочь походить на отважного и неутомимого ночного охотника, внезапно приходящего из тьмы и способного безошибочно находить дорогу в путанице ветвей. Подошли через ограды. Долгенька провел прямо к лазу. Ограда из жердей была высокой, но не сплошной, скорее густой плетень, чтобы лесной зверь не прошел и не перепрыгнул. Сквозь нее было хорошо видно пламя 2 костров в разных концах Веси. Сильно пахло дымом, над Весью висело облако, какое бывает, когда топят разом все печи. «Не очень-то весело хазарам сейчас в избах», — подумал Кожан. «Топить печь так, чтобы при этом можно было находиться в доме и не гибнуть от дыма, это надо уметь, а им откуда уметь?» Он еще дома слышал, бывалые люди рассказывали, степняки, всякие там печенеги, живут в круглых домах из валеной шерсти, а как такой дом поставят, то огонь разводят на полу, и дым выходит через оконце вверху в самое небо, а печей каменок они не кладут. Пригнувшись так, что в темноте Великаев и впрямь можно было принять за стаю волков, идущих след в след, они подобрались к самой загородке, к тому месту, куда подводила свежая борозда в снегу, проложенная разведчиками. «Вот здесь», — прошептал Долгенька, — «вот эта жердь отходит». Припав к щелям в ограде, Великаи прислушались. Прямо перед лазом стояла низкая клеть, и заметить их изнутри могли бы только если бы кому-то припала охота обходить зады всех дворов. Доносился легкий шум горящего костра, потрескивали ветки. Потом со стороны загона послышались какие-то протяжные звуки. «Колдуют, что ли?» — удивленно шепнул выдра. «Волков созывают». «Да это они никак поют», — сообразил Кожан. «Пьяные уже», — шепнул волк. «Это там, у лошадей. Туда сперва идем, все за мной». Жердь со скрипом сдвинулась, открыв лаз, в который любой из худощавых великаев пролез бы без труда. Задвигать ее обратно не стали, вдруг что-то пойдет не так и придется отступать. «Луки», — шепотом приказал волк. Луки приготовили к стрельбе, вынули и наложили стрелы. Долгенько сделал знак следовать за ним и с неожиданной ловкостью стал пробираться в дальний конец веси, перебегая от одного угла к другому, хоронясь то за поленницей, то за снеговым бугорком погреба. В руке у него был рабочий топор, хищно и холодно блестевший, если на него падал свет месяца. Вот и последняя клеть перед пустырем. Теперь все было видно, как на ладони. Еще более легкая жердевая ограда, чтобы ночующие здесь овцы и козы не разбредались. В ней темные спины лошадей. Лошади жевали сено, пофыркивали, переступали ногами. У Кожана аж волосы шевельнулись на голове от изумления. Даже он никогда не видел столько лошадей сразу. Даже у его отца их было десятка полтора, а здесь вдвое больше. Да уж не сам ли их хазарский хакан засел в жабчем поле? Сторожей было двое. Они сидели у огня на чурбаках, приволоченных от ближайшей поленницы. Перед ними на двух щитах были разложены какие-то припасы, стояли глиняные кринки и горшок. Судя по разбросанным костям и объедкам, сидели они так уже давно. Один расположился спиной к Вилькаям и что-то говорил второму, но тот едва ли его слушал. Голова его клонилась, он привалился спиной к жердям ограды и, похоже, дремал. «Твой, который болтает», — шепнул волк лебедю. «Твой, который спит. А мы с тобой», — он коснулся локтя Кожана, — «к воротам. Вы двое ждете. Стреляете, как я вернусь и дам знак. Но если они встрепенутся, что-то услышат, стреляйте, не дайте им заорать». Уже втроем волк, Кожан и Долгенько пробрались за дами к воротам. Там тоже сторожили двое, но эти были не столь беспечны. Расхаживали перед костром, видно, чтобы согреться. Оба завернулись в длинные плащи, и какое у них оружие, надето ли кольчуги, было не разглядеть. Впрочем, вступать с ними в прямую схватку Вилькаи не намеревались. «Нам с тобой промазать нельзя», — шепнул волк на ухо Кожану. «Я потому тебя сюда взял, ты парень надежный, чтобы одной стрелой наповал, понял? И чтоб не пикнули. А как упадут, бежим к воротам и отворяем во всю ширь». Снаружи ждала вся стая, готовая ворваться. Но попасть внутрь требовалось тихо. Медведь не хотел, чтобы хазары обнаружили их слишком рано. Если дать им навалиться сразу всем числом, могут и смять. Кожан чувствовал себя слегка возбужденным и сосредоточенным. Страшно не было, было некое предчувствие веселья, но на пути к нему было важно не ступить в трясину. Сейчас слишком многое зависело от верности его руки. Если они не сумеют положить хазар, дадут тем поднять шум раньше, чем вся стая окажется внутри ограды, то дозорные зарубят их с волком и поднимут остальных, а тогда попытка напасть приведет лишь к напрасным потерям. От угла избы, за которой они прятались, до ворот было шагов 20. Для стрелы не расстояние. «Присядь», — велел волк. Кожан тихо опустился на одно колено. Волк встал у него за спиной. Так они могли одновременно видеть свою цель у костра, почти не показываясь на глаза сами. Свет близкого огня слепил дозорных и мешал им рассмотреть что-то в темноте между постройками. Но если они хоть что-то приметят, заподозрят, успеют закричать. Вот дозорные сошлись вдвоем. Один заговорил, оглядываясь. Слов Кожан не понимал, даже если бы мог все расслышать, но на лице хазарина была озабоченность. «Что-то чуял черт носатый». Кожан хорошо его рассмотрел. Немолодой, смуглый, с маленькой бородкой, лицо продолговатое, а разрез глаз чужой. «Мой спиной, твой лицом. Бей!» — внятно шепнул волк, и в тот же миг две стрелы ринулись вперед. Оба хазарина одновременно подломились в коленях и стали падать. Один завалился на спину, а другой лицом вниз на него. Мир застыл. Кожан задержал дыхание. Раз-два стукнуло сердце. Запах промерзшего дерева от стены клети коснулся ноздрей, порывом ветра донесло тепловатый дым костра. «Вперед!» — — шепнул волк, убедившись, что оба дозорных убиты наповал и не помешают, и что никто другой случившегося с ними не заметил. Оба вилькая кинулись к костру. Волк стал вытаскивать тяжелый промерзший засов из скобы. Кожан встал лицом к веси, держа наготове лук уже с новой стрелой. Но между избами было тихо, ни одна дверь не отворилась. Светился желтым и рыжим костер на другом конце. Вот заскрипела створка ворот. Кожан мельком оглянулся. Мимо проскочил медведь с топором в руке. За ним потекли другие темные фигуры. «Тихо, за мной!» — велел волк и сместился к избам, чтобы не идти по улице под светом звезд и на глазах у всего неба, к дальней клети. Медведь у него за спиной взмахами руки молча рассылал малые отряды к тем избам, где топились печи. Местные мужики показывали, как легче пройти. Замысел был прост. Ждать у каждой двери, за которой есть хазары, пока кто-то из них не выйдет облегчиться, а потом врываться в открытую дверь. В избе Долгенька, куда повел людей рысь, велено троих-четверых взять живыми. Но удастся ли в темноте и кровавой неразберихе понять, на ком лучшие кафтаны, это уж как повезет. Действовать приказано было без лишнего шума и сразу резать тех, кто примется орать. Медведь совсем не хотел, чтобы хазары навалились на них все разом. Надежда была на то, что по большей части они уже спят, и можно будет с каждой избой разобраться по отдельности. Волк в одиночку вернулся к тому углу, где ждали лебедь и выдра. Они уже готовились действовать сами. Тот хазарин, которого тянуло поговорить, пересел к тому, который засыпал, и попытался его растормошить. Потом плюнул, пробормотал что-то, помянув усал, тесел. Злые силы. Встал и оглянулся на ближайшую избу, где из оконца тянуло дымом. Видно, решил позвать на смену кого-то потрезвее. «Бей!» — велел волк. Стрела лебедя вмиг прошила сидящего насквозь и прибила к жердям ограды, так что он не упал. Но второй как раз в этот миг сделал шаг, и стрела выдры свистнула мимо. «Жма!» — шепотом рявкнул волк. Лебедь успел взять другую стрелу, прицелился. Уцелевший хазарин не понял, от чего так дернулся сидящий. Потом до полупьяного ума дошел смысл свиста над ухом, а глаза разглядели оперенье стрелы в груди сидящего. Резко оглянувшись, он закричал во все горло. Тут же стрела вошла ему в шею, и он, захлебнувшись криком, рухнул прямо спиной в костер. Затрещали угли, целый сноп пламенных искр взмыл в небеса. Заволновались стоящие ближе лошади. «Пошли», — велел волк, убедившись, что от этих двоих неприятностей больше не будет. В этот миг в избе отворилась дверь. «Мэн култа пулче!» «Что здесь случилось?» — крикнул изнутри недовольный голос. Медведь движением топора дал знак вилькаям, притаившимся по сторонам двери, идти вперед. «Ахтяр, маэс кашкартан!» «Ахтяр, почему молчишь?» Хазарин высунулся из двери и тут же получил копьем в живот. Хазарин сдавленно вскрикнул, а кабан тут же прыгнул вперед и оттолкнул с дороги падающее тело. Один за другим вилькаи устремились в избу с оружием наготове. Там еще горели два светильника на столе, а почти все пространство — лавки, палати, пол — было занято лежащими и сидящими хазарами и всякими их походными пожитками. Многие уже спали и не шевельнулись при виде вторжения, но кто-то попытался вскочить, хватаясь за оружие. «Бей!» — приказал кабан, рубя топором ближайшую поднявшуюся голову. Охваченные боевым ражем, наконец дождавшиеся знака к действию, вилькаи набились в избу так густо, что поначалу мешали друг другу. Кто с топором, кто с улицей, рубили и кололи сидящих и лежащих, не давая подняться. Перебивали друг друга крики ярости, испуга, боли. Кого-то тащили с палатей, кто-то юркнул за печь, и теперь туда тыкали с улицей. Один хазарин попытался на четвереньках выбраться наружу. Его прикололи в спину уже на самом пороге. Кто-то упал на стол, толкнул глиняный светильник, тот покачнулся, горячее масло разлилось по столу. Кто-то стал забивать огонь первой попавшейся тряпкой, в избе стало еще темнее. Но вот драка прекратилась. Держа оружие наготове, 5-6 велькаев с кабаном во главе оглядывались, осматривали углы, но кругом лежали лишь неподвижные тела. «Проверить этих», — велел кабан, — «трое здесь, трое со мной». Когда они вышли наружу, переступив через тело Хазарина на пороге, еще из одной избы, что ближе к воротам, доносились приглушенные крики. Это была изба Долгенька, та, где должен находиться вожак. Кто-то открыл дверь, ему дали выйти и пристроиться у стены, а потом оглушили обухом топора. «Хоть один пленный есть», — отметил Кожан, по лицам кабана с его подручными, понявший, что они, ошалев от первой крови, про пленных не вспомнили. Мать Кожана имела славу предсказительницы, и он мог бы гордиться, что унаследовал ее мудрость. Все вышло, как он сказал. На хозяйской лавке, на лучшем месте, нашли спящим Хазарина в кафтане, отделанном шелком, и сообразили связать его. Остальных порубили. Покончив со второй избой, тяжело дышали от возбуждения, кое-кто распахнул кожух. С лезвий топоров падали на снег черные капли. Боевой раж толкал к немедленному продолжению бить, рубить, колоть, пока враги не кончатся. «Давай постучим», — предложил рысь, жадно втягивая ноздрями холодный свежий воздух, такой сладкий после духоты избы, где дым мешался с запахом крови и вонью распоротых животов. «Чего стоять-то мерзнуть?» «Давай», — медведь кивнул ему на ближайшую обитаемую избу. Рысь подошел к двери, толкнул. Заперто. Постучал, уверенно, как человек, знающий, что ему отворят. После третьего стука изнутри послышался сонный голос. «Ох, тяма, ясь кашкартан!» — нагло закричал рысь, подражая по памяти тем словам, которые слышал у первой избы. То ли в избе узнали что-то похожее на свою речь, то ли просто удивились, но дверь открылась. Рысь немедленно нанес удар в темную щель. В ответ раздался сдавленный звук, что-то тяжелое упало. Рысь отжал дверь плечом пошире и прыгнул внутрь. Еще одна изба оказалась не заперта. Вот уже в трех избах одновременно шла драка. На снегу сидели связанные пленные, 1, 2, 5. Только в одной избе нашлись достаточно трезвые и уверенные люди. Успев схватить оружие, они сумели отпугнуть и выгнать нападавших вон. Но и сами выбежали следом, и здесь троих четверых удальцов расстреляли сразу из десятка луков. К тому времени велькаи уже сильно превосходили противника числом. Закончив, сошлись в середине веси. Медведь велел подкинуть дров в почти погасшие костры. Пламя взвилось, осветило углы срубов и холмики погребов. Старшие пересчитали своих. В последней избе оказались убиты Лунь да Ёж. У пятерых обнаружились незначительные раны. Надежды на внезапность оправдались. По-настоящему мало кто из хазар успел оказать сопротивление. Лис преувеличенно стонал от боли, потряхивая перевязанной рукой. Какой-то хазарин в суматохе вцепился в нее зубами, прокусил до крови, и его, как пиявку, не удалось отцепить, пока не отрубили голову, так уверял лис. Жепчепольские мужики уже выволакивали тела из домов и складывали на снегу у загорожи, на задах. Если обнаруживали, что кто-то шевелится, кончали его сами. Мстили за свои потери. Хазары закололи 3 овец, чьи шкуры и кости валялись на снегу. Самих хазар оказалось не так много, как жителям показалось с перепугу. Живых и мертвых 25 человек, а не 40. Но лошадей было 30 с лишним. Те из хазар, что побогаче, имели заводных. Те же мужики обнаружили и еще кое-что. Это кое-что пряталось под лавкой за телом хазарина и зашевелилось, когда тело потащили за ноги наружу. «Не бейте меня!» — завопило из-под лавки на славянском языке. «Я не ихний, я пленник!» Мужики позвали медведя. Из-под лавки выполз мужик, и правда не похожий на хазарина ни лицом, ни одеждой. «Ты кто такой?» «Я из Кобылина, что на Жездре». «А сюда как попал?» «Так схватили меня и с собой уволокли». «Свяжите пока, пусть со всеми посидит», — велел медведь. «Завтра разберемся, что за птица». Битва закончилась. Жабче поле осталось за Велькаями. Обрадованный Долгенько взял свои лыжи и побежал в лес за оставленными весняками. Прочие мужики чистили избы от следов захватчиков, заново топили печи. Несколько изб и клетей Велькаи оставили для себя, раз уж есть возможность поспать в тепле. Обычай не позволял им входить в жилье своей волости, но чужого жилья запрет не касался. Мужики на радостях даже выделили им одну овцу, но большинство хотело не столько есть, сколько спать. Попили воды и улеглись на те же лавки и палати, где недавно спали хазары и где еще не до конца высохла их кровь. «Тьфу, воняет!» — ворчал Кряква. Им с Кожаном пришлось делить одну лавку, все лучше, чем на полу. «Зато мы первые, кто взял добычу в этой войне», — ответил Кожан. Он вытянулся, с наслаждением расправляя все кости и мышцы, и уже готовый заснуть, добавил то, что само собой всплыло в голове. «Хейлир, Асир! Славьтесь, асы!»